прощается с Волей и с Доном. А вне романа все — камуфляж, маскировка. Четвертый том, значит, выйдет в 1940 году. Григорий Мелехов так и не станет красным, несмотря на подленькие уговоры Алексея Толстого. Нехорошо, стыдно, надо Гришку из контриков перевести в честные советские граждане, то есть в такие же прохвосты, как сам красный граф. Но Шолохов, предавший себя, свою честь и достоинство, мывший советом ноги и пивший эту воду, свой роман и своего Гришку не предал. Роман остался правдив, а Гришка остался чист. Мы узнали и Дон, и степь, и казаков, особенно степь. Степь родимая, горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов, на сухом конском храпе от ветра осолоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом. Ковыльный простор, курганы, в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу. Низко кланяюсь, и по-сыновье целую твою пресную землю, донская, казачья, нержавеющей кровью политая степь. И такая она бывает. Забились гордые звездные шляхи, не попраны ни копытом, ни ногой. Пшенично-россыпь звезд гибла на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками. А по степи сушь, сгибшая трава, и по ней белый, неумолчный, перепелиный бой да металлический звон кузнечиков. А вот и Дон, ледяная сиза зелень Дона. И прямо-таки вангоговское изображение горя Григория, потерявшего свою Аксинью. Он увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца. Григорий, кстати, ищет весь роман «Брод в огне». Он уходит и от белых, и от красных после очередной подлости или жестокости. Он не выносит насилия даже над иноземной франей. Он ненавидит палачество, убийство безоружных. Поэтому Гришкин антипод в романе — работник карательного отряда Митька Коршунов, брат жены Григория Натальи, застреливший баб и детишек из семьи Мишки Кошевого, тоже хорошего гада, застрелившего беззащитного деда Гришаку, дедушку Митьки и Натальи. А жена брата Гришки, Дарья, казнит кума Ивана Алексеевича за то, что он, мерзавец, казнил этого самого брата Петра. Родственнички, чтоб их... Кажется, с помощью Гришки несчастный Шолохов, пасынок Дона, пытался прожить другую, настоящую, честную жизнь. А вне романа жизнь не удалась. Дона не было как понятия. Дона, откуда выдачи нет. Повальные аресты в 1937-м. Раскулачивание, расказачивание. Река текла, а Дона уже не стала. А в комнатах наших сидят комиссары. Со Сталиным Шолохов играл в кошки-мышки до смерти тирана, балансируя на лезвии бритвы. И выиграл, так ни разу его не воспев, даже имени не упомянув в литературе. При этом ухитрился обыграть вождя в пух и прах. Так казалось до 20-го съезда. Отбил некоторых арестованных земляков. Не сел сам. В Голодомор выбил передачку из транспорта с пшеницей. Был им всем, бывшим казакам, кум, заступник и благодетель. При этом и себя не обидел. Получил все по наркомовской норме. Большую квартиру в Москве, шикарный дом в Вешенской, личный самолет, стадо скота. В 1941 году дали сталинскую премию «За Тихий Дон». Пожертвовал фонд обороны. За паскудную поднятую целину оторвал ленинскую премию в 1960 году. Построил школу в Вешенской. А в 1965 году, согласия Хрущева, никак несчастный Пастернак, заплативший за Нобелевку жизнью, получил и Нобелевскую премию. Эти деньги достались ему, и на них Шолохов свозил всю семью за кордон, и они объездили всю Европу. Но для Европы Шолохов был закрыт, как черный ящик. Он получил еще две звезды Героя соцтруда, кучу орденов, личный астероид номер 2448, членство в ЦК с 1961 года. Но кроме судьбы человека в 1956-м, больше ничего путного не написал. В годы войны, как положено, был военным корреспондентом, но высот Симонова и даже Эренбурга не достиг. После смерти Сталина диктатор стал выигрывать в их вечной игре ход за ходом, фигуру за фигурой. Маска Шолохова приросла к его лицу. Он допритворялся. Зачем было в 1959 году публиковать второй том «Поднятой целины»? Террор кончился, а он опубликовал. Он травил Пастернака. В 1965 году потребовал казни Даниэля и Синявского, за что был проклят Лидией Чуковской и осужден на бесплодие. А он и так после судьбы человека не мог писать. Бог опередил писательницу. Он выступал против Солженицына и заклинал Брежнева бороться с сионизмом уже в 1978 году на радость КГБ. Умер он от рака в 1984, но душа его умерла давно вместе с Доном.